Глава 44. Тая. В ушах звенит, и вопрос журналиста теряется в этом шуме, но самое хреновое, что я его все равно расслышала. И теперь будто на повторе крутится у меня в голове. Нет, нет, нет, это же все неправда, так? Я застываю, чувствуя, как ладонь Вадима сжимает мою талию. Он напряжен, будто готов броситься на защиту, но пока не понимает, как именно. «Что?» — мой голос звучит хрипло, будто я только что отыграла не один, а 10 концертов подряд. Во рту пересыхает, а холод стремительно расползается по телу, от головы вниз и по венам. Задававший вопрос мужчина, лет 30, с микрофоном в руках, ухмыляется, довольный произведенным эффектом. В этом была его задумка — дестабилизировать меня, хайпануть. А что из его слов правда? «Анжелика госпитализирована с угрозой выкидыша», — торжественно объявляет он и делает паузу, наслаждаясь моментом. «Вы знали об этом? Или ваш парень предпочел скрыть такие детали?» Я не успеваю ответить. Вадим прижимает меня крепче к себе, будто опасаясь, что я оттолкну его. «Вы где-то видели официальное заявление?» В голосе металл и угроза. Вадим явно пытается держать себя в руках, но еще немного — и он сорвется. «Официального заявления пока нет, но...» «Значит, вы распространяете слухи». Сводный перебивает его, и в зале воцаряется гробовая тишина. Следующий вопрос. Но атмосфера уже накалена. Другие журналисты тут же подхватывают тему. «Вадим, подтвердите или опровергните информацию?» «Птаха, как ты отреагировала на новость о беременности Анжелики?» Летят в меня вопросы, к которым я оказалась не готова. «Правда ли, что ты уговаривала Вадима отказаться от ребенка?» — спрашивает женский голос. Я чувствую, как земля уходит из-под ног, и внутри меня все не просто немеет, а застывает. Как они вообще узнали? Мы никому не говорили. Неужели Лика успела рассказать о беременности? Вадим берет меня за руку. «Конференция окончена». Он поднимается с места и выводит меня из зала. Охрана моментально реагирует, отсекая журналистов, пока мы пробираемся к выходу. Но крики не стихают. «Вадим, вы бросите Анжелику одну в такой момент? Таисия, вы не боитесь, что ребенок разрушит ваши отношения?» Мы вырываемся за кулисы, но даже здесь слышны голоса. Тим и ребята из группы смотрят на нас с немым вопросом. «Что за херня только что произошла?» Тим хватает меня за плечо. «Не знаю. Мой голос дрожит». «Руки убрал!» — рявкает Вадим, уже доставая телефон и набирая чей-то номер. «Птаха!» Не успокаивается Тим, но хотя бы не трогает меня. «Я не знаю», — повторяю. «Не знаю я!» — выкрикиваю уже громче. «Так!» — залетает наш директор. «Парни, возвращайтесь к журналистам. Тая?» — поворачивается ко мне. «Нужно отрабатывать договор». «Подожди, Денис!» У меня нет достаточно сил и мужества, чтобы вернуться обратно к этим стервятникам. «Может, тебе вызвать врача?» — спрашивает он обеспокоенно. «Дай мне пару минут. Жду, когда они наконец-то покинут гримерку». Лика не берет. Вадим зол, его лицо искажено яростью. «Ну, если это правда». «Хочешь сказать, что ты не знал?» — спрашиваю тихо. «Нет». Он сжимает кулаки. «Она мне ничего не сказала». «Вадим, если она в больнице...» Голос предательски срывается, потому что я понимаю, теперь так будет всегда. Если вопрос будет стоять между мной и ребенком, ему каждый раз придется выбирать малыша. «Тай». Он тянется ко мне, но я отстраняюсь. «Тебе нужно ехать». От былого ощущения счастья не остается и следа. «Что?» Он смотрит на меня, будто я сказала что-то абсурдное. «Если это правда, ты должен быть там, с ней, с вашим ребенком. Сейчас, впервые с момента, как он рассказал о ее беременности, я осознаю, насколько у нас паршивая ситуация. Мой мужчина не принадлежит мне. Более того, у Лики теперь с ним гораздо больше общего, чем у меня. А я, получается, всего лишь кто?» «Ты серьезно?» Его глаза вспыхивают. «Ты поверила этим циркачам?» «Вадим, это не про нас с тобой. Это про ребенка. Он замирает, и я вижу, как в его глазах борются гнев и совесть. «Я не хочу оставлять тебя одну», — наконец-то произносит он. «К тому же, если это тупая шутка...» «Я не одна», — киваю на нашу афишу. «Но тебе нужно проверить, что там». Он тяжело дышит, затем резко кивает. «Я позвоню, как только что-то узнаю. И если с ней все в порядке, то я засужу этого урода». «Хорошо». Он целует меня в лоб и уходит, оставляя меня в эпицентре бури. «Птах, ну что ты?» — заглядывает Денис. «Иду, беру себя в руки и снова выхожу к прессе».